Перелет из Парижа в Нью-Йорк длится 7 часов. Но Сейсаку Ямане, которому в нынешнем году пришлось не раз пересечь океан, благополучно проспал все это время. Он летел в Соединенные Штаты уже в 5-й раз и не откликнулся на предложение стюардессы полюбоваться на Эллис-Айленд, статую свободы, Empire State Building и здание Организации Объединенных Наций. Впервые Сейсаку Ямане приехал в США 3 года назад. За это время он проникся американским духом, и ему больше не требовалась книга-справочник «Жизнь в США», которую он купил в токийском аэропорту Нарита, в первый раз отправляясь в далекую Америку. Он знал, что ему понадобится $17 на такси от аэропорта Кеннеди до, собственно, Нью-Йорка, плюс 15% таксисту на чай. Давать чаевые не очень приняты в Японии обычай. Он научился быстро, зная, сколько центов причитается таксистам, официантам, портье в гостинице, парикмахерам, чистильщикам обуви. Сняв квартиру, это дешевле, чем жить в гостинице, Сейсаку Ямане давал почтальону на Рождество 5-долларовую банкноту. Такая же сумма полагалась прачке, мальчишке-разносчику газет и молочнику вместо традиционного супа из соевых бобов. Ямане привык к утреннему кофе со сливками и к стакану молока на ночь. В ближайшем универмаге у него был открыт счет постоянного покупателя. Это избавляло его от необходимости носить деньги с собой. Он также обзавелся специальной телефонной кредитной карточкой, которая позволяла ему звонить в Японию или посылать на родину телеграммы, пользуясь любым телефоном. Сейсаку Ямане прекрасно чувствовал себя в Соединенных Штатах. В универмагах появились Сантори, Кирин и другие сорта японского пива. Японские автомобили заставили Форды и Крайслеры потесниться на американских дорогах. И все чаще, путешествуя по штатам, Сейсаку Ямане встречал соотечественников. В прошлый приезд Сейсаку 3 дня прожил в Нью-Йорке у своего однокашника, который представлял в США компанию по производству видеомагнитофонов. Приятель Сейсаку процветал, Япония держала в руках 95% мирового рынка видеомагнитофонов. Поскольку Сейсаку с университетских пор был страстным поклонником гольфа, они отправились в Гауардский кантри-клуб, членом которого состоял его приятель. Трое преуспевающих японских бизнесменов, к удивлению нью-йоркцев, купили этот клуб и подняли годовую плату за игру в гольф по уикендам с $300 до 10 000 в год. Растущая японская община Нью-Йорка вызывала раздражение у старых членов Гаорского клуба, многие из которых утверждали, что ведут свой род от пассажиров «Мэйфлауэр», первого корабля, доставившего в Америку белых поселенцев. «Вот что я вам скажу насчет японцев», — заявил один из них корреспонденту газеты, который явился в клуб, чтобы написать о нашествии японцев. «Они слишком, слишком удачливы. Они пытаются выжить нас, чтобы создать здесь чистый японский клуб. Японцы произвели настоящий переворот, и мы, американцы, превратились в меньшинство. Уязвляет то, что эти люди могут приехать в твою страну, оттеснить, а затем и вовсе вытеснить тебя», — жаловался бывший президент клуба. «Они купили клуб, потом они станут покупать дома. Похоже, они единственные люди, которые теперь могут позволить себе это. Они специально подняли плату за пользование клубом, чтобы выжить нас. Никому не нравится быть притесняемым. Члены нашего клуба сражались на Тихом океане во время Второй мировой войны. Вокруг говорят о прощении и забвении, но когда такое творится, как забыть Пёрл-Харбор?» газету, поместившую интервью с бывшими членами клуба, Ямане с приятелем читали, посмеиваясь после игры. Задрав ноги на стол, Сейсаку Ямане резонно заметил: «Странно, что они удивляются. Мы ведь поступаем совершенно по-американски. Мы всего лишь усердные ученики». На сей раз у Сейсаку не было времени заглянуть к приятелю, он торопился. Его ждали в Кардероке, штат Мэриленд, где находится научно-исследовательский центр кораблестроения имени Тейлора, мозговой трест военно-морского флота. Кадзуо Ямане стремительно шел по длинному коридору. Он не обращал внимания на приветственные оклики знакомых и сослуживцев, невежливо обогнал кого-то из руководителей управления, резким движением открыл дверь в приемную и прошел прямо в кабинет начальника управления. Хозяин кабинета, увидев Ямана, снял очки и поднялся. Он даже сделал вид, будто идет навстречу Ямана, но молодой человек уже подошел к столу. — Это правда? Пожилой человек изобразил на лице сочувствие и сострадание. «Примите мои соболезнования. Никомару потерпело крушение. Мой отец. Погибли трое, в том числе и капитан». Лицо молодого человека окаменело. На мгновение его глаза затуманились, но он сразу же овладел собой. «Я хотел бы...» — начальник управления не дал ему договорить. «Разумеется, разумеется. Я распорядился насчет вертолета». Вчера в 5 часов утра затонуло японское рыболовное судно «Никомару». По неподтвержденным данным погибли трое: капитан корабля Акира Ямане, механик Хирата и рыбак Миядера. Остальные 13 членов экипажа подобраны ракетным эсминцем военно-морских сил самообороны Амацукадзе. Катастрофа произошла в заливе Сагами, неподалеку от острова Осима, в архипелаге Идзу. Уже в Йокосука, где их ждал вертолет управления безопасности на море, Кадзуо Ямана узнал, что Никомару была потоплена американской атомной подводной лодкой Эндрю Макферсон. Адмирал Симамура, начальник штаба военно-морских сил самообороны, уходил в отставку. 4 года пребывания на высшем военно-морском флоте посту закончились, и поскольку послевоенная японская армия была скопирована с американской, то более одного срока занимать эту должность не полагалось. Уже был определен преемник Симамура, адмирал Терада, 2 года исполнявший обязанности его заместителя. Симамура давно поддерживал и выдвигал Терада, и, несмотря на молодость своего будущего преемника, отстоял его кандидатуру перед начальником управления национальной обороны. Симамура не испытывал грусти, разумность извечной смены одного поколения другим не вызывала в нем сомнения. С его точки зрения молодой Терада обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы в течение 4 следующих лет командовать военно-морским флотом Японии. Эти годы должны стать решающими для сил самообороны. Япония — морская держава. Трагическая ошибка истории на несколько десятилетий лишила ее возможности развивать военный флот. Настало время наверстывать упущенное. Как и Симамура, адмирал Терада начинал морскую карьеру на подводной лодке. Этому факту в послужном списке своего преемника Симамура придавал особое значение. Во второй половине 20 века подводные лодки стали не тактическим, а стратегическим оружием, превратились в инструмент высшей политики. А японский моряк, считал Симамура, должен быть политиком. Переодевшись в кимоно, Симамура, не старый еще человек с высоким лбом и коротким тупым носом над щеточкой серебристых усов, прошел в кабинет. В прошлом году, готовясь к жизни отставника, он купил этот дом в пригороде Токио, где предполагал теперь жить безвыездно. Адмирал был одинок. Жена его умерла в сравнительно молодом возрасте, второй раз он не женился, их единственный сын, в подражание отцу, избравший морскую карьеру, утомительным походом и боевым учением предпочел более легкую жизнь военного дипломата. Он служил помощником военно-морского атташе в Англии. Отец считал, что сын не оправдал его надежд и редко с ним виделся. Симамура уже решил, чем станет заниматься после выхода в отставку. Каллиграфия сёги. Еще он собирался писать мемуары. Он начинал службу в объединенном флоте адмирала Исароку Ямамото. Участвовал в нападении на Пёрл-Харбор, 4 года провел на подводной лодке, в последний год войны стал ее командиром. Ему есть о чем рассказать. На письменном столе высились стопки книг. Адъютанты отобрали ему труды по истории войны, мемуарную литературу, множество переводов с английского. Отдельно лежала биография Ямамото. Эта фигура все больше привлекала его внимание. С первых дней морской службы Симамура привык восхищаться Ямамото, которого несколько раз видел. Но сегодня Симамура не сразу заставил себя сосредоточиться на биографии знаменитого адмирала, написанной Хироюки Агава. Нелепая история с Никомару не давала ему покоя. В Йокосука встречали спасенных рыбаков. Над причалом висел вертолет газетной компании «Асахи», владеющий и одним телеканалом. С вертолета велась прямая телепередача. К пришвартовавшемуся эсминцу бросились врачи. Тут только Ямана заметил несколько машин скорой помощи. Рыбаки 15 часов провели в резиновых спасательных шлюпках, и нескольких из них несли на руках. На каждом из оставшихся в живых гроздями висли журналисты. Непрерывное щелканье фотоаппаратов слилось в пулеметную очередь. Фуруя, помощник его отца, увидел Кадзуо и, расталкивая журналистов, бросился к нему. Он обнял Кадзуо за плечи. — Мужайся, парень, твой отец погиб на моих глазах, — сказал он Кадзуо. Какой-то репортер нацелился на них своим фотоглазом. Фуруя повернул Кадзуо спиной к журналисту. — Поехали отсюда, — предложил Кадзуо. — Минутку, я хочу взять еще 2 ребят. Они тоже смогут рассказать тебе кое-что о капитане Ямана. — Жду вас на остановке такси, — сказал Кадзуо. Всю ночь генерал Роджер Крейг, командующий американскими войсками на японских островах, провел у прямого провода с Вашингтоном. Подводная лодка Эндрю Макферсон подходила к острову Гуам. Утром генерал прилег, но через 2 часа его разбудили. С ним хотел поговорить командующий флотом США в зоне Тихого океана. Ответственность за потопление Никомару следовало нести им обоим. Но ночью Крейг получил из Вашингтона твердое заверение — они не будут наказаны. Генерал Крейг взял трубку телефона. — Я только что разговаривал с адмиралом Симамура, — сказал командующий флотом. — По его мнению, все пока складывается удачно. Он не предвидит скандала. Его сотрудники сделали все, что в их силах. Полиартрит грозил всем замучить адмирала в отставке Уильяма Лонга. После каждой бессонной ночи, а их становилось все больше и больше, Лонг, как о сказочных временах, вспоминал годы, когда подолгу не покидал мостик, заливаемый ледяными волнами. Заболев, Уильям Лонг чуть было не стал жертвой другой самой распространенной болезни — фармакомании. Чрезмерное употребление лекарств превратилось в Штатах в стихийное бедствие. Каждый десятый случай госпитализации вызван злоупотреблением лекарствами. Когда тумбочка у кровати была целиком заполнена тюбиками, пузырьками и коробочками, а боли нисколько не уменьшились, Лунг обратился к альтернативной медицине. В свое время Лунг вместе со многими другими американцами посмеивался над рассказами о возрождении акупунктуры. Потом он прочитал в газете о болеутоляющих пилюлях, которые продавались в Чайна-таунах и рекомендовались при полиартрите. Было несколько смертельных случаев из-за содержавшегося в них фенилбутазона, предостерегали и против акупунктуры. Одна женщина обратилась к акупунктуристу по поводу ишиаса. Во время второго сеанса, когда множество игл было воткнуто ей в спину, она почувствовала, что ей трудно дышать. В больнице, куда ее срочно доставили, врачи обнаружили, что иглы проникли в легкие. Астматик, решивший попробовать акупунктуру, чуть не умер. После введения игл у него началась аллергическая шоковая реакция. Только быстрые действия бригады скорой помощи спасли его. И все же одному из старых знакомых удалось уговорить Уильяма Лунга прибегнуть к помощи акупунктуры. Лунга соблазнили, во-первых, безболезненность процедуры, во-вторых, ее быстрота, всего 20 минут. Уильям Лунг отправился в Вашингтонский акупунктурный центр, который находится на 7-м этаже нового административного здания на Массачусетс-авеню в престижном северо-западном районе столицы. Выйдя из лифта, Лунг попал в просторный зал ожидания, где сидели три десятка пациентов всех возрастов, от 5 до 70 лет. Лунг прошел в регистратуру. После оформления карточки, к которой прикололи выданное лечащим врачом Лунга направление, его принял один из 7 врачей центра, получивших образование в США. Эти врачи решают, будет ли пациент принят или ему откажут в акупунктурном лечении. Врач-американец осмотрел Лунга. Потом в кабинет пригласили врача-азиата, которого сопровождал переводчик. Все трое некоторое время совещались. Уильям Лунг с возрастающим недоверием смотрел на желтолицых иностранцев, которых не видел со времен Тихоокеанской войны. Да и воспоминания у него остались самые неприятные. 20-летним энсайном он стоял на борту крейсера «Пенсильвания», на который пикировали японские самолеты. Ему казалось, что он видит смеющиеся лица пилотов. Лунга повели в другую комнату, где он разделся. Молодая женщина, японка или китаянка, Лунг не знал, все азиаты были для него на одно лицо, провела его в небольшой отсек, отгороженный от 8 других. Он лег на большой стол, единственную мебель в этом помещении. Появился акупунктурист с подносом, на котором лежали иголки из нержавеющей стали. Их длина примерно 7,5 сантиметров. Диаметр равен диаметру иголок, которые обнаруживают, распаковывая новую рубашку. Один конец иголки заострен, на другом шляпка в виде небольшого зазубренного цилиндра. Лунг нервничал. Скрипучим голосом со смешным акцентом врач предупредил его, что акупунктура не всегда мгновенно устраняет боль и вообще может не избавить от нее. Лунг, услышав это, уже мысленно проклинал и своего знакомого, который убедил его сходить сюда, и самого себя за легковерность. Врач продолжал говорить, что пациенту не следует удивляться, если иглы будут втыкаться в участки тела, весьма удаленные от больного места. Лунг, однако, с сомнением наблюдал за тем, как ему втыкали иголки в грудь и плечи. Он с отвращением посмотрел на свои тощие ноги. Он как-то усох за последние месяцы, когда полиартрит обострился. По утрам он ощущал предательскую слабость, но боль в коленях лишила его возможности заниматься спортом. Двигаться как можно меньше предупреждали его врачи. Введение самих игл было совсем безболезненно. Лонг почувствовал легкое головокружение, тело его стало терять чувствительность, но он был в полном сознании, и боль не уменьшалась. Несколько раз врач подходил, чтобы покрутить иглы. Через 20 минут иглы вытащили. Лонгу позволили одеться, он уплатил $50. Его назначили на повторные сеансы, предупредив, что каждый из них будет стоить $25. На первом этаже Лонг купил свежий выпуск «Вашингтон-Пост». На первой полосе была фотография спасенных рыбаков с Никомару и снимок атомной подводной лодки Эндрю Макферсон, потопившей японское рыболовное судно.